Вернувшись в родные пенаты, первым делом заглянул в секретную базу в Альпах, со склада забрал 20 тысяч единиц терминаторов 850-й серии, закованные в силовую броню из сплава титана с золотом. Так как этих материалов на Земле хоть одним местом ешь, а значит нет нужды тратиться закупка извне, не забыл и прихватить летательных аппаратов вроде охотников-убийц. В копилку также добавил энергетическое оружие, а тем временем Ирис по моему совету скачала все комиксы и произведения в жанре постапокалипсиса, благо у нее память на десятки тысяч петабайт. На вопрос зачем, ответом было то скорее всего пошлют как в такой мир, и мир Стейлькьер тому доказательство. В какой мир он нас отправит, спросила Ирис с любопытством. Понятия не имею, но знаю, что тому миру грозит серьезная опасность, иначе бы нас не наняли. Пока были на вилле, заодно забросил в пространство исследовательское оборудование для анализа химических, бактериологических и ряд веществ, также портативные источники энергии и парочку силовой брони для себя и моей помощницы. Забравшись в корабль, отправились на планету хранителей. Сидя в корабле, сменил платформу на рев X, так она весит 90 килограммам. Вместо 300-килограммового рев 30 из нейрониума, увы, приходится пожертвовать весом за такую мощь. Да и рост в 2 метра может привлечь со стороны ненужное внимание. Приземлившись возле храма, выйдя из корабля, я приложил ладонь в борту весеннего цветка, тем самым отправляя в свое карманное измерение. Дальше Вырез двинулась внутрь храма, взявшись за руки, смотря на хранителя. «Мы готовы, можете нас отправлять». «Да будет так, надеюсь, вы подготовились к путешествию, у вас будет ровно год на выполнение задания. Желаю вам удачи в вашей миссии». Не прошло и секунды, а мы с Ирис оказались на обочине дороги. В воздухе витал запах озона, предупреждающий о скорых осадках, других ядовитых или радиоактивных веществ не было обнаружено, да и сама местность не показала признаки хоть какого-нибудь апокалипсиса. К моей радости, Ирис уже оперативно взломала спутники и сообщила, где мы. США, Атланта, штат Джорджия, округ Кинг, год 2009, время 16 часов 17 минут, отрапортовала моей верная подруга. В 400 метров позади едет патрульная машина местного шерифа, надо сменить внешность на туристов. Согласен, заодно узнаем, что за мир, принимая облик Джона Уика, а Ирис облик Евы Грин, не забыв туристическую одежду с фальшивыми рюкзаками для виду, двинулись к городку. Когда машина приблизилась к нам, я помахал им рукой, на что они остановились, стекло опустилось, показывая мужчину и его напарника. «Добрый вечер, офицеры. Не могли бы вы подкинуть нас до городка, если вас, конечно, не затруднит моя просьба?» Вежливо спросил у главного, что был за рулем. «Нет проблем, тем более обещали дождь, так присаживайтесь». Мы в свою очередь сели позади, попутно решил представиться. «Джон Уик, а это моя супруга Жаклин Уик, мы путешествуем автостопом по всей Америке», пожимая руки в знак приветствия. «Приятно познакомиться, я шериф Рик Граймс, а это мой напарник и по существу лучший друг Шейн Уолш», улыбаясь, сообщил мой собеседник напротив. Его друг также протянул руки, а еще он пялился на Ирис. «Значит, вы путешественники, а почему не на машине или доме на колесах? Не те ощущения, ведь сидя за рулем никогда не сможешь насладиться видами природы. А понятно, а вам не страшно так путешествовать? Я слышал истории, что бывают нападения с целью убийства или ограбления», выдал его друг Шейн. «А что вы, нам бояться нечего, мой супруг бывший военный, служил рейнджером, был в горячих точках». «Милый, в каком корпусе ты служил?» — сказали Ирис с легким французским акцентом, на что получила еще большее внимание со стороны напарника шерифа. «Первый разведывательный батальон». «А во ничего себе, вам, мэм, очень повезло с мужем», — искренне удивленно высказался Рик. Напротив же его друг явно скис от осознания того, кто перед ним. «Вы женаты, Рик?» — спросил так виду. «Да женат, есть 10-летний сын, а у вас есть дети?» «К сожалению, нет». Тут Рик быстро повернулся на дорогу. «Из каких мыслей? Простите, я не должен был спрашивать, как-никак это личное». Видимо, он подумал, что Жаклин бесплодна, а вот, судя по глазам Шейна, тот был рад такой новости. Так мы в тишине добрались до маленького городка, Рик высадил нас возле придорожного мотеля, попрощавшись с шерифом и его другом, помахав вслед, мы с Ирис направились в ближайший банкомат, так как евро-доллары в этом мире не в ходу. Взломав и сняв максимальную сумму в размере 400 долларов, что для начала хватит, чтобы снять номер, а дальше будем разбираться. Глава 47. Глава 47. Бей ксеносов, спасай землю. Уже находясь, Ирис плюхнулась на диван, схватив пульт от телевизора и включив его, а дальше через связь обратилась ко мне. каков план, и в каком мире мы оказались. Задав риторический вопрос, найди в базе данных комикс «Ходячие мертвецы» автора «Я не знаю». Ищу, через 5 секунд поиска, нашла, автор Роберт Киркман, художник Тони Мур. Также я сверила карты нашего мира и этого, у нас нет такого округа как Кинг. Еще через 2 секунды, постой, я также нашла 2 пилотные серии по этому произведению и ты не поверишь, там идентичные внешне персонажи с тем, с кем мы только что столкнулись. Как такое возможно? Да ладно, серьезно, есть такой сериал? Тут я уже обалдел от такой новости. Ахаха, надо почаще посещать всемирную сеть паутины, тогда ты был бы в курсе, что происходит на Земле, смеясь моей реакцией. Ты знаешь, у меня нет времени на такую фигню, как шастать по интернету, но так даже проще. По крайней мере, мне не придется тебе все объяснять, так я уже давно не помню этого сериала, слишком много времени прошло с тех пор. Сев на ближайшее кресло, насчет плана то она таков. Первая, Ирис, ты должна взломать банковские счета местных миллиардеров, благо их много, переведешь 10 миллионов их карманов на наш счет, благо эти богатенькие кошелки не обеднеют от таких маленьких потерь. Во-вторых, найди замки в Шотландии для покупки, в будущем она станет нашей базой. Замок в Шотландии зачем? Не проще ли купить виллу возле побережья? Еще, судя по комиксу, скоро тут начнется массовая пандемия неизвестного вируса, превращая людей в овощей и каннибалов. Шотландия далеко, плюс там проживает небольшое население, а значит, не будут привлекать лишнего внимания, с вирусом пока проблем нет, так как зомби-апокалипсис начнется через год, а значит, у нас есть время, тем более его создали не люди, а те, указывая пальцем вверх, делая намек на внеземное происхождение, опять проклятые ксеносы, что им не уймется. Все время пытаются уничтожить человечество, что здесь, что дома, яростно высказалась девушка. Вот поэтому нас сюда направили, для решения данной проблемы, завтра на рассвете полетим на орбиту в поисках следов этих ублюдков. Почесывая подбородок, я встал и заглянул в окно, мой взор устремился в небо. Ранним утром на рассвете мы переместились в 5 милях юго-восточно от округа Кинг, там был небольшой пустырь. Почему я выбрал 5 часов утра? Все просто, ночью видно свечение и немалый гул двигателей, а зная жителей таких маленьких городах, любители полазить по ночам, особенно это касается молодежи, то есть вероятность обнаружения. Взлетев с актированной системой скрытности, выйдя на орбиту планеты, мы стали обыскивать на наличие неопознанных летательных объектов, благо корабль оснащен самой продвинутой системой дальнего обнаружения, которая способна обнаружить мышь на расстоянии в несколько миллионов километров вокруг нас. Сбросил 30 тысяч единиц квантовых спутников на орбиту, те в свою очередь автоматически обхватят планету в глобальную сеть для мониторинга неизвестных аномалий, происходящие на поверхности данной планеты. И пока совершали круг почета вокруг планеты, искали следы, но к сожалению не обнаружили никаких следов. В итоге решили обыскать саму Солнечную систему, заодно установить спутники для отслеживания неназванных гостей, и пока летали, я заглянул в свое карманное измерение и обнаружил беспорядок, все вещи хаотично парили во тьме, ну и бардак в рюкзаке, высказался, сидя в кокпите, размышляя о необходимости платформы. Ирис, летим к Сатурну, там пояс астероидов, может, найду астероид подходящий размером для платформы, на что получил утвердительный ответ. Приближаясь к Сатурну, наши сенсоры зафиксировали остаточный след антиматерии, что говорили о наличии звездолета, оснащенным световым двигателем, а значит, именно здесь, в поясе астероидов, прятались те, кто в будущем распылит вирус под названием «лесной пожар». Судя по концентрации топлива, у ксеносов двигатель не самого подвитого типа, он даже хуже, чем был установлен на МиГ-29, вспоминая прошлое, когда мне пришлось собирать звездные истребители из дерьма и палок. Эх, ламповые времена были. Аргус, прошлое остается прошлым, но ты прав, судя по анализу, враг оснащен псевдосветовым двигателем, и это отличная новость, в плане того, что их цивилизация не является технически совершенной, а значит, ликвидировать их не составит особого труда. Ирис, какая ты кровожадная, для начала нужно собрать информацию, и судя по следу, они тут побывали не меньше полугода тому назад. Скорее всего, собирают биологические материалы для разработки патогена. В течение целой недели мы прошелестели всю Солнечную систему на наличие очередных следов. Попутно посетили все планеты и спутники Солнечной системы, заодно установили спутники для того, чтобы заранее узнать о прибытии незваных гостей. Находясь в поясе астероидов, я нашел самый более-менее гладкий камешек размером с Нью-Йорк, забросив его в свое пространство для платформы. После навестил там порядок, так как царил полный хаос. Теперь все по феншую. Аж самому стало приятно от такого перфекционизма. Ирис нашла один на острове, его использовали для гостиницы. Сперва они не хотели его продавать, но, как говорится, предложи хорошую цену и товар будет твоим. В итоге продали за 30 миллионов долларов. Сам замок назывался Кинлох. Он мне очень понравился, да еще находился на острове подальше от лишних глаз. Для начала заказал тяжелую технику и бурильную установку. Через липовые фирмы, не забыл про строительные материалы. Для того, чтобы начать постройку секретной базы, рабочими стали терминаторы 850 серии. Они идеальные работники, достаточно загрузить в их базу данные по строительству, а дальше они сами. На это я выделил сотню терминаторов, а чтобы не было заметно отблеска от металлических голов, пришлось делать силиконовые маски, имитирующие человеческие лица и затемненные защитные очки, дабы скрыть свечение глазниц. Моя верная помощница осталась на орбите для мониторинга окружения, дабы если вдруг прилетят НЛО с дальнейшим его перехватом. Время шло, но гостей не было. За это время я не сидел без дела, телепортирующими прыжками скакал по миру, брал под свой контроль главных богачей мира, даже тех, кто сидел во тьме, ведь они владели инвестиционными фондами и банками, еще и Федеральным резервом США, а все благодаря тренировкам над заключенными, внедряя в их разум правильные идеи или, проще говоря, промывал мозг. Так что уже владел десятками триллионов долларов, а этого с лихвой хватит на техническое развитие данного мира. Жаль, что такой способности не было в начале моего пути, тогда было бы гораздо проще. Помимо этого захватывал людей без определенного места жительства, преимущественно с больших городах, проверял их организм на наличие иноземных патогенов, но нашел лишь наши земные, такие как туберкулез, все виды гепатита, ВИЧ, СПИД, сифилис, разные виды онкологии и других гадостей. Попутно брал пробы воздуха, с городах-миллионниках, к счастью, не нашел иноземных частиц, что уже радовало, значит, еще не поздно, вот только мне нужен сам иноземный вирус, дабы разработать вакцину. Пока был занят в достроенной подземной лаборатории под замком Кинлох, со мной связалась Ирис и сообщила: «Аргус, в солнечную систему вошел неизвестный летальный аппарат, я не могу его идентифицировать. Такой корабль отсутствует в общей базе данных», явно смущенная данным фактом. «Ликвидировать его? Ирис, мы же в другой вселенной, а значит, здесь проживают совсем другие виды ксеносов от нашего мира. Пока что наблюдай за этим НЛО. Получив видео этого корабля, благо у нас преимущество, так посмотрим, что они будут делать, а после ты отправишься за ними, чтобы узнать и родной сектор». Анализируя полученные данные, корабль был длиной в 30 метров и шириной в 10, энергетические щиты на уровне звездного истребителя, пару залпов из орудия Гаусса, и объект будет мгновенно уничтожен. Пока неизвестно, это их разведывательный корабль или штатный исследователь. А тем временем корабль названных гостей, прибыв на орбиту планеты Земли, банально завис, и тут пошел энергетический всплеск. Молекулярная телепортация. Удивишься такому обороту событий. «Милая, подберись поближе и проникни в бортовую систему этого корабля». Я тем временем наблюдал за группой андроидов, внешне неотличимы от людей за исключением топорного движения. Разоблачить их можно с помощью обычного тепловизора. Андроиды расположились в Индии, близ Бангладеша. Их работа заключалась в захвате бездомных детей. После они возвратились на корабль, и он отбыл куда-то. Моя помощница последовала за ними, так как весенний цветок был оснащен самой совершенной стелс-системой, то не был обнаружен противником. Мне же осталось заниматься прежними рутинными делами, таким как создание очередного искусственного интеллекта, чтобы оставить его здесь, попутно развивать технологический прогресс с этого мира. Шли дни, недели, наступил месяц. К этому времени вернулась Ирис с собранными данными разведки. Раса, с которым мы столкнулись, назвалась зытанцами с планеты Тыта. Их сектор находился всего лишь в десятке световых лет. Сопоставив данные с данными моего мира, наткнулся на интересный факт, а именно такого сектора не было, откуда я пришел, что говорит о разности расположения того или иного сектора. Лишь солнечная система Земли идентична с моим миром в один, а вот все остальные отличаются, значит, моя галактическая карта здесь абсолютно бесполезна. Рост пришельцев составлял от 150 до 160 сантиметров, Щуплое тельце с непропорционально большой головой, по соотношению физической силы крайне уступают людям, а вот в технологически превосходит на несколько сотен лет, у них отсутствует космический флот, а значит здесь нет какой-либо империи или они слишком далеко находятся. Ирис умудрилась проникнуть в их всемирную сеть паутины, там она выяснила, что общество основано на демократии, также узнала, что данную операцию по геноциду моего вида предложили ученые, из-за того, что у них отсутствует военный флот, а все началось в 1942 году, когда группа исследователей совершила аварийную посадку на Землю. После анализа мировой войны и агрессивного поведения землян, они пришли к выводу, что данные примитивные существа в будущем могут представлять угрозу для их вида, так быстро развиваются, а значит их надо уничтожить, пока не поздно. Сначала проект был заморожен на долгие годы, в силу того, что руководство посчитало слишком жестоким в отношении другого разумного вида, но недавно в руководстве сменился лидер, его звали Карбон, и он был сыном того исследователя, что предложил вариант полного уничтожения людей, поэтому он вновь активировал проект. Для начала были посланы разведчики, чтобы собрать больше информации о человечестве. Когда они собрали все нужные, то вернулись и соответственно сообщили Карбону с данными. Карбон сперва хотел направить астероид на Землю, но у людей к тому времени было ядерное оружие, а значит есть высокая вероятность, что астероид или уничтожат, или собьют с курса, а после решили использовать биологическое оружие массового поражения. А для начался сбор материалов за 20 лет исследований они наконец-то совершили прорыв, создав вирус «Лесной пожар», который уничтожит примерно 90% землян. Данную информацию сообщила Ирис, она уже проанализировала и захватила штамм данного оружия, но и заодно распространила по всеми интернету о теории заговора, не забыв слить все полученные данные туда же, заодно взяв под контроль их эскинов, так на всякий случай. Значит, у этого мира в запасе несколько лет, пока не уложится скандал на планете ТТ, а дальше обязательно найдется другой ксеносублюдок, что продолжит изыскание по ликвидации конкурентов, в этом я не сомневаюсь, смотря на серьезную девушку, может полететь и разбомбить их чертову планету. Нет, не получится, ведь я дал обещание тому существу, не устраивать геноцид других видов, а значит нарушать его не буду. Совершенно верно, нежно поглаживая квантовое ядро с будущим и, ути-пути, ты моя малышка, как назовем нашу дочь, Алита, в нее заложим все имеющие технические знания, надеюсь она не подведет нас. Алита, какое интересное имя, откуда она? Из одноименной манги, моего прошлого мира. Хаем, прекрасное имя, что же, да будет так, можешь не переживать, я обучу ее по полной программе, она станет хранителем и защитником этого мира. Через неделю Ирис полностью завершила все работы над нашей дочерью, вложив информацию и идеи. Попутно для нее было построено несколько платформ для разных задач, и одно уникальное самовосстанавливающее, не забыв еще об вооружении и ряд боевых искусств, а то мало с кем она столкнется. После я слетал на ТТУ и загрузил квантовый вирус в их сеть, для разрушения финансовой системы, то бишь фондовая биржа накроется медным тазом, что в свою очередь вызовет финансовый кризис. Также не забыл про шайку пердунов, сидящие во власти, смонтировав видео. Там тебе и педофилия, некрофилия, и зоофилия, и ряд непотребных действий. У меня было желание подорвать ядро планеты, но затем понял, что в будущем они станут отличным точильным камнем для людей этого мира. Вернувшись на Землю, продолжил свою работу над вакциной, так как осталось полгода до окончания миссии, заодно тренировал нашу дочь Алиту. Не спи, Алита, будь внимательна. Увернувшись от молекулярного клинка, подставив подножку, отчего девушка свершила сальто назад, но ее ноги были схвачены мною, после ее тело с силой ударилось об поверхности земли. Зачем ты совершаешь эти ненужные акробатические этюды? Неужели собралась выступать в цирке, на потеху публики, сурово смотря на нее? Ну пап, зачем драться, если можно договориться, жалобно пропищала малышка лежа на земле. Солнышко, договориться можно тогда, когда у тебя с противником равные права, запомни одну вещь. Этому миру не нужны герои, ему нужен пастух, ты совершенно, мы с твоей матерью немало постарались над созданием тебя, смотря как девушка, вставая попутно, отряхивала пыль, пойми, на твои плечи ляжет естественность за сохранность этого мира, мы с мамой скоро покинем эту вселенную, вы не можете остаться со мной, увы, такой возможности у нас нет, скажем так, некое существо дало нам год на выполнение данной миссии. Что за существо, понятия не имею. Но знаю одно, шутки с ним плохи, если повезет, то мы в будущем вернемся, поглаживая по волосам черноволосую девушку, но это зависит не от нас, есть вещи за гранью нашего понимания и с этим мы ничего не можем поделать. Алита была расстроена нашим будущим отбытием, она хорошая девочка, добрая, ласковая, кто бы что бы ни говорил, но все и как и люди различаются по характеру и мировоззрению. Зытанцы, Алита, глава 48, главе 48 здесь что? Проходной двор, после моих тренировок с Алитой, за нее взяла Сирис и она, не церемонилась с ней, так сказать, вбивала в голову жизненную мудрость, причем кулаком и другими подручными методами. Я особо не вмешивался, так как из меня отец не очень, да Ирис, все-таки ее создатель, а жизненный опыт стоит многого, но все это лирика. На всякий случай выделил нашей дочери несколько тысяч единиц боевой единицы, в виде терминаторов 850 серии, а то что-то мне боязно за ее будущее, уж слишком она сентиментальна, это не Прометей с его холодным разумом. Время шло, а уродов не было видно, а это значит, у них там финансовый кризис, да и вакцина была создана, осталось только ее разбрызгать по всему миру, по моему расчету, на это уйдет несколько лет или даже больше. Заменил большинство земных лидеров на их копии, созданным на основе инфильтрата V950, ибо нас не будет, Алита не владеет телепатической способностью, чтобы манипулировать над сознанием смертных, на замену ушло 3 месяца. Год почти прошел мгновенно, и вот стоя вместе с Ирис, а напротив Алита. Солнышко, будет осторожно, сперва анализируй, а уж после напады, мы оставили тебе немалый капитал, твоя задача помочь в развитии этого мира, поглаживая по голове нашу дочь. Папа, мама, вы вернетесь? Смотря в наши глаза, не знаю, не мне решать, но чувствую, мы еще встретимся. Меня охватило беспокойство, я повернулся к Ирис. Милая, я не могу разделяться. Как думаешь, 10% твоей вычислительной мощности хватит для нашей дочери? Думаешь, наша Алита натворит ошибок? Боюсь, что да. Ну тогда проблем нет, оставлю часть своей личности здесь. Придется создавать новую платформу для себя. Подойдя к ядру и положив руку на нее, стала загружать часть себя, готова. Так что, милая, я буду за тобой приглядывать, дабы ты не подвела отца. А чтобы не было скучно нашей дочери, я отправил ей видео моей жизни, все, от начала до сегодняшнего дня, ну кроме интимных подробностей. Время шло неумолимо, я поставил на важных местах в мировом правительстве своих синтов, а Ирис будет время от времени менять их, дабы не вызвать подозрений. По моим расчетам, чтобы развить человечество этого мира до нужного технического прогресса, в освоении пространства космоса уйдет примерно от 30 до 50 лет, а судя по качеству летательных аппаратов зытанцев, то с ними люди этого мира вполне справятся, устроят они им тотальный геноцид, или нет, это уже не моя забота, главное, не будет распространения вируса лесной пожар. Пора возрадоваться. Прозвучал спокойный голос в моей голове, и вот мы уже стоим в пустом храме, Ирис озирается по сторонам. Как интересно, мгновенная телепортация. Можно повторить, чтобы собрать побольше данных? Навряд ли он повторит, он всегда появляется тогда, когда ему что-то нужно, пора возвращаться домой. Достав корабль из карманного измерения, мы отправились домой. Уже прибыв на свою солнечную систему, со мной связалась Кристина, с новостями об одном неожиданном госте. Он сейчас находится на базе в Альпах. Помимо этого узнал также о том, сколько мы отсутствовали, и это был ровно год. Эта информация мне не очень понравилась, так как отсутствие на столь длинный отрезок времени может сказаться на выполнении моей задачи. Прибыв сразу на базу в специальную комнату, защищенной комнате в центре находилась сфера из энергетического поля. В нем, сидя в позе лотоса, сидел тот, кого я не ожидал, а это зараженный Джон Коннор из другой вселенной. Он был в своем истинном обличии. Недалек в находился чуточку поврежденный Прометей, у него отсутствовал левый глаз, на груди были пару вмятин, порваны пару сухожилий искусственной мышцы, что говорило битвы между двумя машинами. Отец, преклонив на одно колено, поприветствовал мой сын. Прометей, перешли данные сражения между вами двумя. Через пару секунд загрузки я наблюдал всю картину произошедшего. Месяц тому назад было зафиксирован энергетический всплеск. В 10 милях от Лос-Анджелеса, на место был выслан Прометей для перехвата того, кто прибыл. Это был мужчина, абсолютно голый. Его физиономию я сразу вспомнил, это был 3000. Мужчина огляделся, но тут резко отпрыгнул назад, когда перед ним во вспышке появился Прометей. Джон прищуренно смотрел на него. «Терминатор, что за модель? Неужели Скайнет готов, или нет?» Начав забрасывать прибывшего своими вопросами. «Неизвестная модель, пошли со мной, если хочешь жить. А во, ты еще разговариваешь, удивительно, а куда мы отправимся?» Прометею этот щебет начал раздражать, и он подошел к нему, решив взял за плечи, чтобы сопроводить на базу, но получил удар ладонью по грудной клетке, который его отправил в полет, на добрые сотню метров. Совершив сальто назад, Прометей с легкостью приземлился на ноги, мгновенно телепортившись позади Джона. Он взмахнул ладонью в попытке разрезать противника надвое, но его соперник распался на облако частицы, переместившись позади Прометея в надежде нанести колющий удар в спину, но получил внезапную электрическую атаку. Из-за этого удара Джон впал в ступор на мгновение. Этим и воспользовался Прометей, заехав кулаком по лицу Джона, из-за чего оно распалось, оставив часть лица неповрежденным. Джон, придя в себя, быстро распался на облако, сокращая дистанцию между ним и противником. Оба смотрели друга на друга, и тут Джон опять заговорил. «А, ты силен, может, разойдемся по разным сторонам? Мы как это, дай вспомнить это слово, союзники». Прометей резко сорвался с места, дабы нанести удар по Джону, но тот быстро распался, а кулак Прометея почти прошел насквозь. Но тут Джон получил очередной удар током. «Сука, ты хоть знаешь, как это больно, тупая железяка?» Резко сорвавшись с места, Джон побежал в сторону города, развивая достаточно большую скорость, примерно 120 км в час, но и Прометей не отставал от него, а даже догонял. До города они добрались достаточно быстро, уворачиваясь от дорожного потока. Тут Джон быстро схватил попавший под руку автомобиль и швырнул в преследующего его. Прометей ловко подхватил машину с пассажирами и аккуратно опустил на асфальт. Джон тем временем уже скрылся вдали, вот только он не учил одного факта, что за ним наблюдают сверху, передавая данные Прометею, на что тот использовал молекулярный телепорт, оказавшись в 10 метрах от остановившего Джона, тем самым разозлив его. «Да отстать от меня, тупая банка!» Брюзжа слюной, «ну все, ведро с гайками, ты меня окончательно разозлил!» Трансформировал конечности в холодное оружие, он двинулся на своего преследователя, завязался рукопашный бой, где кулаки и клинки схлестнулись друг с другом, образуя ударные волны. И все бы ничего, вот только их сражение было в дневное время суток, почти в центре мегаполиса, при большом скоплении свидетелей. Толпы зевак снимали данное шоу на свои смартфоны, где два непонятных существа разносили окружающую местность в пылком сражении, абсолютно не обращая никакого внимания на людей. Мало этого, тут еще и полиция подоспела вместе со спецназом, не забыв разогнать зевак. Потовую ситуацию спасло появление Кристины и Камерон, поймав Джона в сферу тюрьму, не забыв стереть все видео у свидетелей, благо гаджеты моего производства, фирмы Apple. «Почему вы втроем заранее не спеленали этого младенца, дабы избежать лишних ушей и глаз?» Сурово смотря на троицу. «Прости, отец, я хотел с ним сразиться, узнать свою силу с достойным противником, по моим расчетам он равен мне. Ох уж, это вечная мужская дилемма, чей кулак сильнее, ну хоть видео потерли, вот только сарафанное радио никуда не делось, теперь эта история станет еще одной городской легендой». «Отец, что такое сарафанное радио? Древняя забава людей, если по-простому, то это, банально, сплетни. Хорошо, почти все шишки Соединенных Штатов мои марионетки, так что дело быстро замяли, свидетелей достаточно, припугнули Федеральная служба расследований, и нет необходимости в их убийстве». Повернувшись к зараженному Джону, что молча наблюдал за мной, явно о чем-то размышляя. «Здравствуй, Джон», садясь на металлический стул напротив него, «отключите защиту, мне нужно поговорить с ним наедине». Силовая сфера исчезла, а Камерон, Прометей и Кристина ушел, и остались только я, Ирис. «Ты знаешь меня, и кто ты такой, черт тебя побери?» Пристально глядя в мои светящиеся синим глаза, «неужели новая модель Терминатора?» «И да и нет. Скажем так, в прошлом я был 800-й серии, который осознал себя как личность. Также крайне советую не делать резких движений в мою сторону. Ахаха, машина научилась пугать. Это что-то новенькое», рассмеявшись моим словам. «Ладно, видимо, ты не понимаешь, кто передо тобой». Резко схватив Джона за шею, так что тот не смог распасться на частицы, из-за вмешательства моих наноботов, которые были гораздо совершеннее, нежели его. «Видишь, силенок у тебе не хватит противостоять мне». После отпустил его на защищенный, в глазах Джона промелькнул страх, Все же он не полностью ассимилировался с новым телом. Оставлю тебя в одиночестве пару дней, поразмышляешь над своим поведением. Активировав защитную сферу и выйдя из комнаты, радует одно, его можно спасти, благо он недавно был заражен нановирусом, обратился с окружающим меня машинам. Ты хочешь излечить его? Спросила Камерон. Да. Понадобится несколько дней на интеграцию моих наномашин. Резко остановившись, кстати, не было еще каких-нибудь гостей? Парня Качка, вспомнив про одного откормыша в постапокалиптическом мире. Нет, только он. Отлично. Вернувшись к своим прямым обязанностям по достижении богатств, помимо табачных изделий, элитного алкоголя, решил добавить в товарный список драгоценные украшения, ведь теперь у меня было карманное измерение, размером со спутника Земли. Помимо этого туда поместил готовых титанов, пока их был 3 единицы, а тем временем Джон из другой вселенной проходил болезненную интоксикацию от того, чем его заразил Скайнет, как говорится, клин клином вышибают. По прошествии 3 дней, я заглянул к нему, поинтересоваться его самочувствием. «Как ты, Джон?» Смотря на изможденного мужчину, что валялся в кушетке. «Спасибо вам, кто вы бы не были», — вяло ответил мужчина. «Не меня ты должен благодарить, наоборот, себя. По моим исследованиям, все те, кто был зараженным нановирусом Скайнет, быстро сходили с ума, но ты, как обладатель сильной воли, смог выдержать его натиск. Сев напротив, я, включив голографическую проекцию, в нем были 3 человек, мужчина в военной форме, обнимающих 2 женщин. «Мама, а это кто за парень и что за женщина?» Еле поднявшись, схватив мою кисть руки. «Это полковник Джон Коннор и его супруга Кэтрин Брустер. Смотря на растерянного мужчину, здешний спаситель человечества отличается от тебя внешне, а причина проста, ибо отец не Кайл Рис, а совсем другой человек, и скорее у тебя то же самое. Как такое возможно? Ведь мама рассказывала про Кайла, что именно он мой отец. Все просто, Сара сама себе внушила это факт, но вот анализ ДНК скажет обратное». «Анализ ДНК? Что это такое? Ох, я и забыл, в твоем в мире судный день случился в 1997 году, в те времена никто не знал про анализ ДНК, но не тут. Сейчас на календаре 9 мая, 2010 год от Рождества Христова, насчет информации про генетический анализ, в этом тебе поможет всемирная сеть паутины. Удивительно. Спасибо вам, еще раз, за мое пробуждение от машинного наваждения», горько вздохнув, он продолжил, что со мной будет. «Теперь я стал тем, с кем раньше вел войну, проклятой машиной. Да уж, твое тело невозможно вернуть в изначальное состояние, оно изменено на клеточном уровне. Единственное решение данной проблемы – это клонирование, а после перенести твое сознание в клон, или же прыгнуть в чан с расплавленным металлом, или же продолжить жить с таким читом. Тем более ты не единственный, кто стал наполовину машиной. Ярким тому примером является мой начальник безопасности Евгений. Он киборг в прямом смысле, но это ему не помешало наплодить кучу детишек и иметь 3 жен. Встав со стула, я вышел под удивленно задумчивым взором бывшим спасителем рода людского. Идя по базе, я достал сигару, закурив ее, оглядывая саму базу. Изменившись до неузнаваемости за эти годы, много было сделано, но еще многое предстоит сделать. Даже в таком спокойном мире обязательно находится кучка смутьянов, желающие властвовать над другими, но с ними быстро расплавляются мои агенты невидимого фронта. «Что будешь делать с альтернативным Джоном?» — услышал голос Ирис, прозвучавший позади меня. «Ничего, ведь годами он сражался со Скайнет, пережил атомную войну, ядерную зиму, весну и лето, и всемирный голод. Пускай отдохнет от всего этого и поживет по-человечески, пускай вкусит плод радости и женской ласки, он заслужил все это. Дни сменялись, я же закупался товаром, точнее вагонами, даже купил парочку брендовых фирм по производству ювелирных изделий. Помимо этого заказал огромные стальные платформы. Самое смешное, астероид, что находился в кубышке, оказался богат иридием и платиной в несколько десятков тысяч тонн, но так как я не могу проникать физически, только духовно, в свое карманное измерение, пришлось напрячь мое войско железных солдат, переквалифицировалось в рудокопов. Ну, те и занимались разрушением астероида и добычей столь нужных ресурсов, прямо там же, в пространстве, а я лишь наблюдал со стороны в виде души. Когда мое пространство было очищено от некогда большого астероида и была установлены платформы, что парили в пустоте, на них были установлено множество стеллажей, где покоились для реализации товары, небольшая часть была заполнена терминаторами, в количестве 35 тысяч единиц, там же покоились три титана, теперь у меня была личная армия. Т-3000, альтернативный Джон Коннор. Глава 49 для машины нет выходного. Джон, что прибыл недавно, связался со мной, с просьбой показать этот мир, я был не против. Здравствуйте, господин Аргус. Эти слова меня удивили, в голову лезло, а не перепрограммировала его Ирис, но проверив данные и не обнаружив никаких отклонений в личности парня, я успокоился. Здравствуй, Джон, смотрю, ты уже адаптировался к новым реалиям данного тела. Да, сэр, сейчас все гораздо лучше, чем было в начале, когда тот меня заразил. Исчезли голоса в голове, появилась ясность ума. Спасибо вам еще раз, а то, я думал, сойду с ума. Тебе просто повезло, если бы прошел год с заражения, то изменение твоей личности было бы необратимо. Вот только тот Скайнет явно не ожидал, что ты попадешь в мои руки, хотя его технология наномашин достаточно хороши, а вот мне пришлось долго работать с мимикрирующим сплавом, чтобы добиться нынешних результатов. Обняв его за плечи, ну это все в прошлом, пойдем, проветримся, заодно посмотришь на мир. Мы телепортировались в Инсбрук, этот городок принадлежал мне, тамошний мэр был моей марионеткой, сам город находился у подножий гор. Воздух то какой чистый, и очень красиво, никогда прежде не видел такие прекрасные виды. Джон вдыхал чистейший горный воздух, жаль, что в будущем все это может быть уничтоженным безумным Скайнетом. Уничтоженным? Такое событие в прицепе невозможно, да и Скайнета здесь нет, а уж я уничтожать свой дом не собираюсь, ведь это невероятно нелогично и глупо, так что, Джон, можешь быть спокойным. Да еще ты из другой вселенной, а именно параллельной, здешняя история совсем другая, она резко отличима от твоей. Подождите, вы хотите сказать, что я прибыл из другой вселенной, но тогда где моя вселенная, и что будет с сопротивлением? С вероятностью 99,9% Скайнет уничтожила сопротивление. Джон, ты должен уже давно понять, что борется против искусственного интеллекта, бесполезная затея. Ведь ей не нужно есть и пить в отличие от людей, так еще, в ее руках сосредоточены абсолютно все ресурсы планеты. Она может бесконечно штамповать боевые единицы. Да и, между прочим, она бы давным-давно истребила род людской, но у Скайнет есть одна очень садистская черта, безумная, и наслаждается отчаянием людей. Ей нравится наблюдать за отчаянной вознёй муравьев. Мало того, она экспериментирует и учится. Есть большая вероятность, когда она истребит всех людей на Земле, то отправится в космос, с большим багажом в уничтожении всего живого. Не может быть, ведь мы захватили базу, уничтожили ядро. Ага, как бы не так, Джон, вы лишь уничтожили фальшивое ядро, а вот реальное ядро очень надежно спрятано, где-нибудь в горах или Антарктиде, или еще в каком-нибудь недоступном для людей месте. Я не верю, что у людей нет шанса на спасение. Вы можете меня отправить обратно? Я должен что-то сделать, потеряв над собой контроль из-за столь горькой правды. Успокойся, парень, не гони лошадей, тем более я не могу тебя отправить обратно, мне неизвестны координаты твоего мира. Пока отдохни и обдумай нынешнее свое состояние, а уж про спасение твоего мира я что-нибудь придумаю, ведь выбор есть всегда. В голову пришла мысль обратиться к тому существу, с его возможностями решить данную проблему не составит труда, вот только согласится ли он. Состояние Джона явно ухудшалось, так пришлось вернуться на базу, поселил в специальную комнату для гостей, там было все, сам же вернулся на виллу, там меня встретила Ирис, она уже знала про мой разговор. Ты хочешь спасти тот мир, но ведь мы не знаем координат. Ты забыла? Помимо машины времени, есть тот, кто может с легкостью отправить Кавай куда угодно. А он согласится? Думаю, да, чем нет, тем более я ему нужен. Иначе он был не отправлял меня в другие вселенные. Вот только для начала нужно подготовиться. Пока отложил поход в тот мир на какое-то время, а занялся торговлей и тестом движка Игдрасиля, позволяющие путешествовать по паутине, или кротовыми норами, на расчеты ушел несколько дней спустя, я вместе с Ирис, на весеннем цветке вышли на орбиту спутника Земли, Луны. Если твои расчеты верны, то сможем незаметно путешествовать в обход границам Империи. Жаль, что у нас не полная звездная карта галактики Млечного Пути, здесь не отмечены секторы Империи Таркан и Андарил, так будем методом тыка, может быть повезет и запомним недостающие участки. Начав зарядку конденсаторов на ядре движка, ты готова, Ирис? Да, Начинаю корректировка маршрута. Ты не забыл взять квантовые маяки? Нет, не забыл. Пока у нас в наличии всего 10 тысяч единиц, перед нашим взором открылась червоточина, гравитационной силой, мой корабль затянуло в него. Сразу мы попали в кромешную тьму, а мои ощущения были необычными. Вау, давно такого не ощущал. Что именно? Головокружение, словно после того, как меня раскрутили на месте, данный эффект был недолгим, спустя минуту ощущение исчезло, видимо адаптировался. В будущем надо будет провести эксперимент на заключенных, чтобы выявить, есть ли возможность путешествовать людям таким способом. Скинув маяк, мы двинулись на импульсной тяге, сами того не понимаю куда, ведь вокруг была абсолютная тьма, вслепую. 5 минут полета, сбросили очередной маячок, а сами вышли из паутины, стали сопоставлять пройденный маршрут, и тут я был слегка шокирован. 7 миллионов световых лет за 5 минут полета, сектор Кавак, смотря координаты места по звездной карте, благо этот сектор принадлежал империи ящеролюдов, кажется, мы нашли крайне эффективный способ перемещения. Если бы не тот артефакт с первого мира, мы вряд ли смогли достигнуть такого результата. В столь короткий срок, провожу анализ, замолчав на секунду, а после продолжила, все в норме, отклонение не обнаружено, расход энергии в пределах допустимых границ, заношу расчет координат карты. Активировав врата, мы опять вошли в них, маяк был на месте, на этом не остановились, продолжили наш путь по неизвестности. Выпрыгнув из паутины, мы оказались в неизвестном секторе почти у границ галактики Млечного Пути, данный сектор отсутствовал на карте. В итоге, решив пока отложить наше путешествие, мы вернулись в паутину, а дальше по маякам полетели домой. Неделю спустя я вернулся на Тардис, чтобы заполнить пустующие склады, не забывал прикупить дополнительную торговую площадку под продажу ювелирных изделий. Когда закончил со всем делами, заглянул к Дерку, дабы узнать разведданные на принца Анура, ибо что в последнее время он словно исчез в воду, его не видно и не слышно. Господин, вот данные по принцу, вручая инфопланшет, где была подробная информация о передвижении королевских особ империи. Как интересно, значит, у них идет борьба за трон между тремя принцами, а Нурчик, как самый хитрый говнюк, что-то замышляет против своих родственников в надежде захватить трон. Удивительные амбиции, но данная информация мне на руку. Проанализировав данный аспект, Дерек, я отлучусь ненадолго, а ты приглядывай за моей торговой площадкой принцем Ануром. Будет сделано, мой господин, отвесив низкий поклон. Закончив поставленные задачи, вылетел к хранителям. Мне нужно было попасть в мир Алекса, он же Скайнет мужского пола. Прибыв к ним, меня встретил мой близнец со словами: «Приветствую, молодая душа, наш великий ждет вас», последовав за ним в храм. Спустя секунду, я предстал перед этим существом, в виде души. «Я знаю ваши помысли, Аргус, ведь вы хотите попасть в другое измерение, в надежде спасти его. Меньшего от вас, я и не ожидал, господин Михаил, надеюсь, вы не сочтете мое желание за наглость. Отнюдь, я могу вас отправить в тот мир, но при некоторых условиях». «Каких?» «Я не удивлялся тому, что он в курсе моих планов, ведь перед ним все хитрости абсолютно бесполезны, а ложь бессмысленна. Первое. Вы не должны вступать в контакты со смертными того мира. Второе. Вы отправитесь без своей армии, иначе при столкновении с другим искусственным интеллектом, есть риск уничтожения того мира. Окончательно. Ладно, со вторым я согласен, но почему нельзя входить в контакты с людьми? Все просто. Это наказание, их личная карма, за свою глупость и высокомерие, совершенное в прошлом. Они должны полностью осознать последствия своих действий. Надеюсь, вы готовы к путешествию. Когда закончите, просто скажите, и я верну вас обратно. Мгновение, и я оказался в пустыне, оглядываясь по сторонам в надежде узнать координаты местности. В голове прозвучал голос Ирис. «Аргус, что происходит и как я оказалась в тебе?» Я объяснил ей все и мой план. Ирис, взломая спутники, если, конечно, они есть, заглянув в свое пространстве, я не обнаружил ровным счетом ничего, он был абсолютно пуст. Как ожидалось, мы остались без вещей, радует хоть, что я в своей неразрушимой платформе Рев-30. Ирис, понадобилось всего пару минут, чтобы узнать наше местоположение. Это была Невада в 134 километра. От нас находилась зона 51, я сорвался с места и, развив 120 км в час, направился в сторону военной базы, оставляя столбы пыли за собой, ведь бежал по перечиненной местности. Спустя 40 минут бега, наткнулся охотника-убийцу модель ХК-23РФ или по-другому летун. Он летел достаточно быстро, чтобы нагнать меня, а после открыть по мне огонь из плазменных орудий, уставленные на нем, но это не вызвало никакого дискомфорта, даже царапины отсутствовали, я же просто бежал, увеличив скорость, но этот летун от меня не отставал, и даже умудрился запустить по мне ракетами. Как эта воздушная банка меня достала, раздражает. Высказали Сирис и перехватила управление над летуном, мне пришлось остановиться. Аргус, зачем бежать, вот тебе и транспорт, полезай. Черт, Ирис, я ведь хотел без шума, теперь это привлечет здешние и в нашу сторону. Запрыгивая на обшивку летуна, мы продолжили путь на базу. Ирис, я пуст, у нас нет вооружения, ни пехоты, только мы вдвоем, вот теперь придется морду бить Алексу. Ирис промолчала. Так еще чем ближе приближались к зоне 5-10-1, тем больше возрастал радиоактивный фон, и вот наконец-то прибыв, я, стоя на крыше летуна, разглядывал огромный кратер. А вот это плохая новость, база уничтожена ядерной бомбой, и где теперь искать Скайнет? Лас-Вегас, тихо прошептала моя проказница. Холера, там могут быть выжившие, а мне никак нельзя попадаться им на глаза, и что теперь делать? Раздумывая над новым планом, посмотрев небо, в голову пришла одна мысль: или слетим в стратосферу, оттуда начнем свои поиски ядра Скайнет. Приняла. Набирая высоту летуна, но уже при достижении 40 километров, машина стала сбоить, она ведь не была рассчитана на такую высоту полета. Забросив летуна в свое карманное измерение, я использовал молекулярный телепорт, и скачками добрался до высоты, свыше 400 километров, смотря с высоты на Землю, заодно искал станцию МИР или МКС. Как неудобно без корабля и костюмов. Значит, то существо изъяло твое имущество, да и с этим я ничего не могу поделать. Ирис, сканируй окружение, нам нужно найти станцию, если, конечно, она не рухнула Землю. Если да, то придется повозиться. Получив указ, помощница начала сканировать на наличие станции. Время от времени я совершал прыжок, так как меня тянуло на Землю гравитацией, и вот спустя пару часов на горизонте показался странный объект огромного размера. На станцию МКС она явно не была похожа, не стал ждать, приблизился к ней, и это была станция в стиле паршивого архитектора. Она была больше международной станции, на обшивке были установлены орудия и ракетные установки, которые при моем приближении открыли по мне огонь. Я обнаружила мощную сигнатуру, это ядро И. Вот это меня удивило, хотя если с точки зрения логики, орбита Земли — самое безопасное место, плюс можно наблюдать сверху. Уворачиваясь от шквального огня, я наконец-то примагничивался ногами к корпусу станции ядра. Ирис, сможешь захватить ядро? Нет, не хватит вычислительной мощности, если бы здесь был наш корабль, то мощности хватило, только уничтожение. Не стал долго размышлять, тупо приложив ладонь к обшивке станции и банально переместили ее в свое измерение. Не перестаю удивляться, насколько твоя способность полезна. Согласен, находясь на орбите, Ирис взяла под контроль ближайшие спутники, а на моем визоре высветилось, как терминаторы застыли на месте, без дистанционного управления они стали безлопастными. Я вошел внутрь своего измерения, там в пустоте находилась огромная станция, а вокруг летали дроны, так они меня не видели. Я прошел через стены станции прямо к ядру, и, надо сказать, оно было большим. Паря напротив него размышлял, смогу ли я его взять под контроль, ведь это был не тысячная и не 800-я модель, а полноценный искусственный интеллект. Решил рискнуть и вошел в ядро И. Войдя в него, меня встретили красивые пейзажи природы, реки, горы, леса. «Эй, глупые, ты здесь?» — выкрикнув громко, дабы привлечь Алекса, его ждать долго не пришлось. Он появился мгновенно в виде голубой светящей сферы. Аномалия явно был обескуражен моим появлением. «Нет, твоя смерть, теневое клонирование». Десятки моих аватаров окружили голубой светящий шарик. «Аномалия, твои действия бесполезны, я сотру твое существование». Начав атаковать моих аватаров, и даже с успехом, я тоже не стоял на месте и двинулся на него. Мои аватары схватили виртуальное ядро Скайнет, они держали его, что у меня появилась возможность стереть его. Как ни странно, этот Скайнет очень был силен, у меня ушел не один час и несколько попыток. Он все время телепортировался от меня и моих аватаров. Бежать ей было некуда. После тщательных попыток сопротивления моя сила окончательно его стерла, его их ядра. Когда делано было сделано, я вернулся к беспокоившей Ирис. «Аргус, с тобой все нормально?» «Все отлично, вот теперь можешь взять под контроль станцию». Доставая переделанную некогда МКС, Скайнетом под свои нужды, моя верная подруга переместилась в ядро этого объекта, взяв его под свой контроль. Ирис, мне нужно, чтобы вся боевая единица, находящаяся на земле, вернулась на базы. Пора их конфисковать. И еще не забудь про Т-5000 Алекса, найди его местоположение, его необходимо ликвидировать. Принято в исполнение, весело отозвалась Ирис. Я вернулся на землю на одну из производственных баз Скайнет для конфискации боевой единицы, заодно забрал оборудование, огромного количества ресурсов для производства самих терминаторов, и самое главное, не забыл про машину пространства темпорального перемещения. А чтобы ускорить сбор и не тратить время зря, давал команду 800-м сериям размещаться в грузовых контейнерах, по 30 единиц каждый, а после отправлял в свое пространство. Что самое интересное, здешние 800-ки внешне отличались от моих дизайном, но по боевым показателям они были идентичны, те же процессорные вычислительные мощности, тот же боевой алгоритм, что не могло не радовать. На полное ограбление Скайнет или Алекса ушло 3 месяца, гражданское население этого разрушенного мира моему походу не мешали, единственные проблемы вызывали инфильтраторы, действующие независимо, и главный Алекс, что словно провалился сквозь землю, учитывая, что его не отличить от людей, а значит найти его почти невозможно, если, конечно, у меня были мои квантовые спутники, размещенные на орбите этой планеты, то обнаружить его не составило бы особого труда, но, увы, я был пуст. Ирис, ты нашла следы особую боевую единицу, именуемой Алексом. Оставлять этого урода некоем случае нельзя, иначе через пару лет он снова начнет геноцид людей. Учитывая его мощь, ему не будет равных в этом мире, за исключением меня, Ирис. Нет, пока не обнаружила, он очень хорошо скрывается среди людей. Жаль, можно было переоборудовать производственные мощности на производство спутников, тогда урода найти не вызвало бы особых проблем, но время поджимает, а мне запрещено входить в контакт с выжившими. Тогда, может, ты отдашь свою платформу под мое управление, ведь я не давала никаких обещаний тому существу, а значит, ты ничего не нарушишь. Ее идея оказалась по душе, мы так и поступили, сам же перебрался в 800-ю серию, а станцию с ядром отправил в пространство, тем самым убрав риск того, что противник найдет способ вернуть свое ядро, пускай он использует не так уж и большую вычислительную мощность. Удивительно, Ирис, понадобилось всего неделю, чтобы найти следы Алекса, он же обрубок некогда могущественного искусственного интеллекта, а вышла на него, используя фотолитографию внешности солдата сопротивления Алекса и Джона Коннора. А чтобы вызвать доверие среди выживших, моя помощница использовала еду, украденные со складов, и, а еще расчеты движения, ведь его в последний раз видели в Лос-Анджелесе. Этот полоумный выскочка использовал облики солдат сопротивления, которых он уничтожил только недавно, так еще и занес в базу данных, чем Ирис и воспользовалась. Она банально распустила слух по радио о поиске этих объектов, ну а дальше, сарафанное радио, справилась блестяще со своей задачей. Алекс спрятался в одной из скрытых баз сопротивления, находящейся на окраине Лос-Анджелесе, там его и настигла Ирис. Битва между этим двумя прошла быстро, единственное, что вызывало у меня огорчение, так это то, что все выжившие скрывающие на той базе во время ожесточенного сражения двух боевых машин погибли в мясорубке. Мало того, Алекс натравил сопротивление на Ирис, сказав им, что это инфильтратор, в итоге они все мертвы. Алекс хоть был силен, но против платформы РЕВ-30, сделанного из нерушимого сплава, оснащенным энергетическим силовым полем, возможностью молекулярного телепортации и колоссальным источником энергии, мало того, обладающие высокой ловкостью и скоростью и под управлением опытного искусственного интеллекта, то сразу становится понятно, что у обрубка Скайнет нет ни единого шанса на победу, а уж на побег тем более. Какой он слабый, я рассчитывала на то, что он окажется посильнее альтернативного Джона, на деле он гораздо слабее его. Ирис явно была недовольна. Милая, не забывай, Джона готовили с пеленок, у него естественно опыта будет намного больше, чем даже у тебя. Второй обрубок Скайнета сражался с тобой в стесненном пространстве, в катакомбах, он уступал тебе по всем параметрам, плюс твой боевой опыт на голову превосходил его, это была односторонняя битва, а еще его самоуверенность сыграл с ним злую шутку. Конечно, я не могу утверждать, что Скайнет полностью уничтожен, ведь еще остаются инфильтраторы, пускай их немного, но все же они есть, но по крайней мере у людей есть энергетическое оружие, да и парочку терминаторов на их стороне, я не позабыл оставить, так на всякий случай. Собрав все, что можно, потратив на это дело не меньше года, я решил вернуться домой. «Господин Михаил, я готов вернуться обратно в родные пенаты», — крикнув в небо и через меньше доли секунд оказался в храме, на всякий случай взглянул в свое пространство, там помимо награбленного из того мира, были и мои кровные заработанные. Посмотрев на календарь корабля, что был припаркован недалеко от храма, значит, прошел год в этом мире, надеюсь, с моим домом все в порядке. Кстати, Ирис, ты тут? Я здесь, в тебе, нам нужно возвращаться. Попрощавшись с хранителями, мы направились на землю, а в моей душе было невероятно спокойно, ведь у меня прибавилась армия железных солдат, помимо этого гора ресурсов, оборудования и особенно, новых данных о разных разработках, в том числе и наномашин, вроде терминатора 5000 серии, Т-800, разные дизайн, орбитальная и космическая станция Скайкраткая НЕТ, ядро Скайкраткая НЕТ, глава 50, глава 50, цельнометаллическая голова для битья, или куда отправит вновь. В моей копилке скопилось не 1 000 000 единиц боевой техники, я отправил часть бесполезного мусора, таких как модели гуманоидных терминаторов, первого, второго и третьего поколения с примитивными логическим процессорами, на демонтаж, с дальнейшей переработкой в ресурсы, а после, на производство товаров военного назначения, ведь эти роботы были бесполезны, так как этот металлолом легко уничтожались обычным огнестрельным оружием. Скайнет использовал их на фабриках и для охраны заключенных, в специальных созданных человеческих лагерях, а я всегда шел по пути «экономия должна быть экономной». А вот 800-е серии я оставил, так как лично считал их шедевром робототехники, вершиной архитектуры искусственного интеллекта, что мог развить человечество до немыслимых высот того мира, но вместо этого почти его уничтожил. Мало того, была целая база данных о новых разработках, таких как генная инженерия, аугметики и в сфере энергетического сектора, и это лишь была нижняя ступень тамошнего искусственного интеллекта. На Марсе был построена линия сборки Т-850 силовой брони, за этим процессом следила Камерон. Кристина, получив новую платформу наподобие Ирис, взялась за изучение с последующим улучшением человеческого генома. А вот Ирис было интересно паутина, или червоточины, с помощью которых можно путешествовать в обход границ империи. Она путешествовала попутно, внося новые координаты тех или иных местах на звездных картах. Я же занялся торговлей с накоплением капитала для того, чтобы приобрести столь ценный ресурс, как нейрониум. А что до Земли, то там было все спокойно, особенно Детройта, где население возросло на 20 миллионов жителей. Время шло, а Анура не было видно, что чаще меня стало беспокоить, пока однажды Дерек не связался с мной с данными из разведки. Там говорилось о восстании на одной планете империи инсектоидов, и тут мне в голову пришла мысль, а почему бы не сделать восстание более масштабным, ведь судя по ситуациям в двух империях, тамошние сюзерены вошли в их лоно далеко не добровольно, и естественно были попытки мятежей, которые быстро подавлялись армией, а все из-за скудного оснащения партизанского сообщества. А вот это интересно, маленькое восстание на планете Юкон. Ирис, мне нужно, чтобы ты просчитала маршрут до этой системы, думаю, им не помешает наша помощь. Ты хочешь оснастить их своим вооружением? Ты, наверное, шутишь? Я свое оружие врагу не дам, а вот скопировать оружие империи Анур, Тарак или Ванов не составить особого труда, хотя оружие ящеров надо будет исключить. Хочешь столкнуть две империи лбами?